Событие 35. С моей точки зрения, единственная вещь, на которую стоит смотреть в большинстве музеев, это школьницы на экскурсии. Роберт Бэнкс. Бэнкси. Рим от Милана, если на самолете по прямой лететь, то не больше 500 километров. При скорости самолета в 250 км в час это всего 2 часа лета. В 10 с копейками по среднеевропейскому времени вылетели и чуть позже 12 приземлились. В аэропорту Рим-Чампино. Челенков десяток раз был в Риме со Спартаком. Конечно, самолетом прилетал, но это был другой аэропорт. Не международный аэропорт, Рим-Фьюменчино имени Леонардо да Винчи. Судя по всему, в 1949 году его еще не построили. Как и специальных скоростных электропоездов. Опять маленькие неказистые автобусы подогнали, похожие на те, в которых Жеглов с Шараповым рассекали, бандитов разыскивая. Довезли их до небольшого отеля, со всех сторон окруженного рощицей, олив и прочих чинар с греческими смоковницами. Как бонус, среди деревьев ручеек журчит. Комнаты двухместные. И они командой все их заняли. Полностью двухэтажный уютный домик оказался в их распоряжении, если обслуги не считать. Итальянцы, видимо, про ситуацию, сложившуюся в Швеции с фанатами, узнали и решили сразу русских поселить отдельно и не в центре города, опасаясь, что итальянские болельщики могут оказаться ничем не лучше скандинавов. В отеле команду ждали не только черноволосые девчули в соблазнительных одеждах горничных из порнофильмов. Шутка. Нет, девушки были, точнее, женщины средних лет с лошадиными хвостами на голове и с такими же улыбками. И наряд на них был, можно сказать, пуританский. Темные, с толстой, скорее всего, шерстяной ткани, закрытые платья, с подолами по щиколотку. Кроме горничных были два человека в мешковатых коричневых костюмах. Одного взгляда на который хватало, чтобы вывод сделать, это представители посольства СССР. А нет, не два человека, три. За широкой спиной первого товарища скрывалась невысокая девушка с русыми волосами и голубыми глазами. Резко она отличалась от громыз горничных. Сразу видно, это славянских кровей. Овал лица совсем другой. Челюстей выпирающих нет. Коростылев Михаил Алексеевич, чрезвычайный полномочный посол СССР в Италии, кивнул головой мужчина приятной наружности лет 50 и представил спутников. Фомин, попавший в узкий круг тех, кто оказался перед посольскими вместе с Савиным и Чернышовым, чуть в осадок не выпал, когда услышал фамилию девушки. А это наш сотрудник, Чебурашкина Елена Николаевна. Чебурашкина? Вовка вслух ляпнул. «Вы знакомы?» Посол повернулся к Фомину. «Первый раз вижу», – стушевался Вовка. «Да это же Владимир Фомин, помните, Михаил Алексеевич? Я вам про него рассказывала 3 дня назад», – улыбнулась Чебурашкина всеми 32 зубами. «Вот как?» Чрезвычайный полномочный, как на неведомую зверушку Чебурашку, уставился на Вовку. «Завтра нам доставят документальный фильм с вашими песнями». «Обещали. Что ж, рад знакомству». «Верно вас Леночка описала. Не белунг. Только гривы золотых волос не хватает. Жарко летом с гривой. К зиме отращу», – стал оправдываться Фомин. «А фильм «Футбольный финт» тоже с вашим участием?» – вступил в разговор второй мужчина в коричневатом костюме, как понял Вовка, атташе по культуре. «Точно. Даже принимал участие в написании сценария вместе с Касилем. Себя не похвалишь, как оплеванный ходишь. Нет, не в этом, конечно, деле». Вовка сейчас мысль пришла, что после этих 3 матчей интерес к русскому или советскому футболу в Италии будет запредельный, и фильм могут купить итальянцы за очень приличные деньги. Это Фомин и выдал, открывшим рты посольским. «Интересный вы товарищ, Владимир Фомин. Я переговорю с нужными людьми», – обнадежил Вовку Костылев. «Так что мы приехали? Товарищи, сейчас, после того, как вы победили в Милане, как мне сообщили, все билеты на оба матча уже распроданы. За вчерашний вечер и утро сегодняшнее. Огромные очереди в кассы выстроились. Теперь вам нужно победить кровь из носа. Это в такой стране, как Италия, футбольной стране, резко поднимет престиж нашей родины». Вовка про себя усмехнулся. «Ну как же. Вот получили указание, теперь пацаны поняли, что все, игры кончились. Теперь битва, борьба добра со злом и рубиться нужно, не жалея головы. А до этого думали выйти на стадион, показать красивые футболки шелковые и домой поехать». «Конечно, товарищ посол, ребята понимают всю ответственность и не посрамят звание комсомольцев. Вы не переживайте, для них это не первый международный турнир, что ли? Они в прошлом году ездили в Югославию, и там очень достойно выступили, и с венграми встречались в Москве. Не подведут». А три человека были в Швейцарии, с Ирландии, так что на молодость не смотрите, это проверенные бойцы». Гордо вскинулся Савин, словно пацаны – это его дети. «Может, так и считает?» «Не проигравший еще ни одного матча», – добавил Вовка, улыбнувшись Чебурашкиной. «Да, интересно, откуда у него такая фамилия?» «Надеюсь на вас», – сдвинул брови чрезвычайный. «Михаил Алексеевич, а у нас там один день между матчами есть. Нам хоть экскурсию устроят? А то в Милане толком и не посмотрели ничего. Обидно. Ребятам интересно будет. Все же Рим. Не думаю, что у них будет много шансов попасть сюда еще раз. Колизей там. Да, предусмотрены две экскурсии и встреча с работниками посольства, которые расскажут вам о городе и вообще об Италии, осветят международную обстановку». Костылев опять сдвинул брови. Он вообще умеет улыбаться? «Ну да, русские настолько суровы, что даже медведи вынуждены помогать им чистить картошку».